За день она постарела на много лет, чувствовала себя несчастной и опустошенной. С помощью теплой воды и казенной расчески Эдвина немного привела себя в порядок, но все же вид у нее был совсем не такой, как еще несколько дней назад. Эдвина вошла в обеденный салон, где уже сидели ее братья, обвела глазами присутствующих и заметила, что все собравшиеся здесь выглядели плохо. На людях были странные одеяния, на некоторых костюмы с чужого плеча, и они чувствовали себя в них неловко. Все каюты были переполнены, многие ночевали на раскладушках и даже на полу, на матрасах, в большом салоне и в кубриках. Но для них это уже не имело значения, ведь они остались живы, хотя многие предпочли бы умереть. Так велика была боль их потери. «Ну, что Тедди?» — сразу спросил Джордж, и с облегчением увидел улыбку сестры. Нового горя они бы не вынесли. «Думаю, ему лучше. Я обещала скоро прийти». Она привела Фанни, чтобы накормить ее, а потом собиралась вернуться в лазарет, ухаживать за маленьким братом. «Если хочешь, я с ним посижу», — вызвался Джордж, и вдруг его лицо окаменело. Он уставился на что-то позади сестры. У него было такое лицо, словно он увидел привидение, и Эдвина обеспокоенно склонилась к нему. «Джордж, что с тобой?» Но он продолжал смотреть в том же направлении, а потом показал туда пальцем. Что-то валялось на полу около матраса. Не говоря ни слова, Джордж метнулся в ту сторону, поднял свою находку и принес Эдвине. «Миссис Томас! Кукла Алексис!» Сомнений в этом не было. Но самой девочки нигде не было видно, и их расспросы ни к чему не привели. Никто не видел раньше этой куклы или ребенка, который ее забыл. «Она наверняка здесь!» Эдвина огляделась вокруг. Детей сидело много, но Алексис среди них не было. Вдруг у Эдвины упало сердце. Она вспомнила, что у дочки Эллисонов была такая же кукла. Она сказала об этом Филиппу, но тот покачал головой. Он бы эту куклу везде узнал, и Джордж тоже, и Фанни. «Разве ты не помнишь, Эдвина? Ты же сама сшила ей платье!» Теперь она вспомнила, и глаза ее наполнились слезами. «Как жестоко, если кукла спаслась, а Алексис нет!» «Где Алексис?» Фанни подняла на Эдвину огромные глаза, взгляд совсем как у отца. Даже он сам замечал их поразительное сходство. «Я не знаю», — честно ответила Эдвина, сжимая в дрожащих руках куклу и оглядывая зал. «Она прячется?» Фанни хорошо знала Алексис, но Эдвина на этот раз не улыбнулась. «Не знаю, Фанни. Надеюсь, что нет. А мама с папой тоже спрятались?» Эдвина со слезами на глазах покачала головой, продолжая осматриваться. Через час, так и не найдя Алексис, Эдвина должна была вернуться в лазарет к Тедди. Куклу она взяла с собой, а Фанни оставила с Филиппом и Джорджем. Увидев куклу, Тедди посмотрел на сестру. «Лекси!» — произнес он. «Лекси!» Тедди тоже вспомнил куклу, ведь Алексис почти всегда ходила с ней. Одна из медсестер улыбнулась, проходя мимо. Тедди был такой хорошенький и трогательный. Эдвина остановила ее вопросом. «Могу ли я найти? Я искала...» Она с трудом подыскивала слова, не зная, как лучше спросить. «Мы не смогли отыскать мою 6-летнюю сестру, и я подумала, она была с мамой». Это невозможно было выговорить, но она должна знать, и медсестра поняла ее. Она мягко коснулась руки Эдвины и протянула ей список. «Здесь все, кого удалось спасти. включая детей. Во вчерашней неразберихе вы вполне могли не найти ее. А почему вы думаете, что она тут?»